Марила почувствовала себя совсем покинутой. Она не могла даже пойти за советом к миссис Линд. Она снова отправилась в мезонин с очень серьезным лицом и вышла оттуда с лицом еще более серьезным. Аня упорно отказывалась признаться и твердила, что не уносила брошку. Было видно, что девочка плакала, и Марила почувствовала приступ жалости, который сурово в себе подавила. К вечеру она была, по ее словам, совсем выбита из колеи. «Ты останешься в этой комнате, Аня, пока не признаешься. Ты должна об этом подумать», — сказала она твердо. «Но ведь завтра пикник, Марила», — воскликнула Аня. «Вы ведь позволите мне пойти, правда? Вы ведь выпустите меня завтра, всего на один день, правда? Потом я с радостью останусь здесь, сколько захотите, но я должна пойти на пикник». «Ты не пойдешь ни на пикник, ни вообще куда бы то ни было, пока не признаешься, Аня». «О, Марила!» — задыхаясь, воскликнула Аня. Но Марила вышла и закрыла за собой дверь. Утро среды было ясным и солнечным, как будто по заказу для пикника. Птички распевали вокруг зеленых мезонинов. Белые лилии в саду источали аромат, который влетал на крыльях невидимых ветерков во все двери и окна и бродил по комнатам, словно дух благоговения. Березы в долине радостно взмахивали ветвями, словно ожидая от Ани обычного приветствия из окна ее мезонина. Но Ани у окна не было. Когда Марила принесла наверх завтрак, она застала девочку сидящей, выпрямившись на постели, бледную и решительную, с плотно сжатыми губами и блестящими глазами. «Марила, я готова признаться». «Наконец-то!» — Марила опустила поднос. И снова ее метод сработал, но успех был слишком горек. «Слушаю, что ты скажешь, Аня». «Я взяла аметистовую брошку», — начала Аня, словно повторяя урок. «Я взяла ее, как вы и предполагали. Я не собиралась брать ее, когда входила в вашу комнату. Но она была так красива, Марила, что я, когда приколола ее на грудь, меня охватило непреодолимое искушение. Я представила, как было бы чудесно взять ее в приют праздности и поиграть там в леди Корделию Фицджеральд. Было бы гораздо легче вообразить, что я леди Корделия, имея на себе настоящую аметистовую брошку. Мы с Дианой сделали себе ожерелье из ягод шиповника. Но что такое шиповник по сравнению с аметистами? Я взяла брошку. Я надеялась, что успею положить ее на место, прежде чем вы вернетесь. Я пошла к приюту праздности не напрямик, а кругом, чтобы растянуть удовольствие. Когда я проходила по мосту над озером сверкающих вод, я сняла брошку, чтобы еще раз полюбоваться ею. Она так сверкала на солнце, но когда я наклонилась с моста, она выскользнула у меня из пальцев вот так и пошла ко дну. Она опускалась все глубже и глубже, сверкая всеми оттенками лилового, и исчезла навеки в глубинах озера сверкающих вод. Лучше признаться я не могу, Марила. Марила опять ощутила, как яростный гнев вскипает в ее груди. Девочка взяла и потеряла ее драгоценную аметистовую брошку, а теперь сидит здесь, спокойно расписывая подробности, без малейшего раскаяния и угрызений совести. «Аня, это ужасно», — сказала она, стараясь говорить спокойно. «Ты самая дурная девочка, о какой я только слышала в жизни». «Да, я полагаю, что так», — согласилась Аня бесстрастно. «И я знаю, что меня нужно наказать. Ваш долг, Марила, наказать меня. Не могли бы вы сделать это прямо сейчас, потому что мне хотелось бы, чтобы ничто уже не тяготило меня, когда я пойду на пикник?» «Пикник? Вот еще. Никакого пикника тебе не будет. Это будет тебе наказание, и оно и вполовину не такое суровое, какого ты заслуживаешь». «Никакого пикника?» Аня вскочила и схватила Марилу за руку. «Но вы обещали. О, Марила, я должна пойти на пикник. Я только для этого и призналась. Накажите меня любым другим способом, только не так. Марила, умоляю, позвольте мне пойти на пикник. Подумайте, ведь там будет мороженое. Ведь у меня, может быть, никогда не будет другого случая попробовать мороженое». Марила освободилась от Аниных рук с каменным выражением лица. «Можешь не просить, Аня. Ты не пойдешь на пикник и точка, ни слова больше». Аня поняла, что тронуть Марилу невозможно. Она заломила руки и с горестным криком бросилась лицом вниз на постель, рыдая и извиваясь в приступе безграничного разочарования и отчаяния. «Да что же это такое?» — выдохнула Марила, поспешно покидая комнату. «Кажется, ребенок с ума сошел. Ни один ребенок в своем уме себя бы так не вел. А если она не сумасшедшая, то окончательно испорченная. Ох, боюсь, что Рэйчел была права с самого начала. Но я впряглась в этот воз и не должна оглядываться назад». Это было тягостное утро. Марила работала за троих и яростно скребла пол на крыльце и полки в молочне, как будто бы не могла найти другого занятия. Ни полки, ни крыльцо в этом не нуждались, но в этом нуждалась Марила. Затем она вышла и вычистила двор. Когда обед был готов, она подошла к лестнице и позвала Аню. Заплаканное лицо с трагическим выражением выглянуло из-за перил. «Иди обедать, Аня». «Я не хочу обедать, Марила», — сказала Аня с рыданием в голосе. «Я не смогу ничего проглотить, сердце мое разбито. Когда-нибудь вы, я надеюсь, почувствуете угрызение совести из-за того, что разбили его, Марила, но я вас прощаю. Вспомните, когда придет время, что я простила вас. Но, пожалуйста, не уговаривайте меня есть, особенно вареную свинину с капустой. Вареная свинина с капустой — это такая неромантичная еда, когда человек в горестях». Марила, раздраженная, вернулась в кухню и излила свою скорбную повесть Мэтью, который, раздираемый чувством справедливости с одной стороны и своим беззаконным сочувствием к Ане с другой, оказался несчастнейшим из людей. «Конечно, не следовало ей брать брошку, Марила, а потом отпираться», — признал он, скорбно взирая на свою порцию неромантичной свинины с капустой, так, будто он, как и Аня, считал эту еду неподходящей в случае кризиса чувств. «Но она совсем ребенок. Такая интересная малышка. Тебе не кажется, что это слишком суровое наказание не пускать ее на пикник, если ей уж так хочется пойти?» «Мэтью, ты меня поражаешь. Я считаю, что она у меня легко отделалась, а она, кажется, совершенно не сознает, как отвратительно поступила. Вот что меня больше всего беспокоит. Если бы она действительно была огорчена, это не было бы так ужасно. Но ты, похоже, тоже этого совершенно не осознаешь. Ты все время ее оправдываешь, я это вижу». «Да ведь она такая маленькая», — слабо защищался Мэтью. «И потом, надо учитывать все обстоятельства, Марила. Ты же знаешь, ее никто никогда не воспитывал». «Ну хорошо, теперь за это взялась я», — отрезала Марила. Если это и не убедило Мэтью, то заставило его умолкнуть.